шагнул в спальню, но тут же застыл при виде красной, как рак разины. Девушка стояла за спиной хозяйки со щеткой в руке. Касси, удобно устроившись за туалетным столиком, ела апельсин. «Можешь идти, Розина», — на силу выговорила она, давясь от смеха. Услышав стук захлопнувшейся за горничной двери, Энтони встал подле Касси. Она уже переоделась в плотный халат из синего бархата, из-под которого виднелась ночная сорочка. «Знаешь, дорогая, я думал...» «Великолепная способность, милорд, и я рада, что наконец-то вы обрели ее!» Граф ухмыльнулся, навел на пальцы густую прядь ее волос и дернул. Касси взвизгнула и набросилась на него. «Если вы не можете воспользоваться мозгами, в таком случае...» Она внезапно осеклась, и граф, проследив за ее взглядом, обнаружил, что узел развязался, и полотенце сползло. «Вы говорили о мозгах, миледи?» Касси опустила глаза, остро ощущая прилив знакомого желания, от которого вспыхнули щеки. Но она сама не понимала, хочет или нет игнорировать его наготу. «Вы упомянули, что думали о чем-то?» — наконец выговорила она, силясь не обращать внимания на Энтони в нескромной позе, усевшегося в кожаное кресло. «Говоря по правде, я ожидал, что ты станешь жаловаться, дорогая. Объявишь, что осень здесь совершенно не похожа на английскую. Никаких черных дождевых туч и ледяных ветров». Касси отвернулась, стараясь не отводить глаз от своих сложенных на коленях рук. «Я уверена, что вы велели затопить камины только по английской привычке». «Вероятно, ты права», — согласился он. На самом деле Энтони собирался спросить Касси, не хочет ли она поехать с ним в Париж этой весной. Но все связанные мысли разом вылетели у него из головы, как только он перехватил ее взгляд. Энтони быстро подошел к кровати, лег и укрылся поплотнее, чтобы она не заметила, как напряжена и вот-вот взорвется его плоть. Не хватало еще напугать ее. Касси продолжала расчесывать волосы. «Интересно, о чем она думает?» Наконец девушка поднялась, сняла халат и скользнула в постель. В комнате горела единственная свеча, бросавшая на них красноватые отблески. Глаза Касси были открыты, длинные локоны золотистым ореолом обрамляли лицо. «По-моему, ночная сорочка тебе больше не понадобится, Кассандра», — пробормотал он, гладя ее мягкие пряди. «Ты не находишь, что она нам обоим надоела?» Касси медленно подняла ресницы и воззрилась на него с немым вопросом. «Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду». Энтони приподнялся и легонько провел пальцем по контуру ее лица. «Возможно, мы сумеем прийти к компромиссу, по крайней мере, в том, что касается сорочки». «Компромисс?» Касси ощутила его горячее дыхание, осторожное, нетребовательное прикосновение жестких губ к рту. Пальцы Энтони коснулись ее шеи, замерли на завязках сорочки. Но девушка протестующе сжала его руку. «Доверься мне, дорогая, я не причиню тебе зла». Касси долго безмолвно смотрела на него широко раскрытыми, казавшимися почти черными в скудно освещенной комнате глазами, и также молча отняла руку. Энтони дернул за кончик банта и обнажил ее груди. Касси зажмурилась и затаила дыхание, но не смогла подавить дрожь наслаждения, пронзившую ее, когда его губы потянули за напрягшийся сосок. «Ты говорил о компромиссе», — шепотом напомнила она. «Но как я могу объяснить тебе, дорогая, когда ты не смотришь на меня?» Глаза девушки недоуменно распахнулись, и Энтони отдернул руку от ее груди, боясь, что слишком торопится. Стараясь говорить как можно беспечнее, он весело щелкнул ее по носу. «Любимая, Предлагаю отвести твоей сорочке почетное место в изножье кровати. Мысль о том, что она будет снова лежать обнаженной в его объятиях после всех этих ужасных недель, привела Касси в восторг, и девушка с готовностью кивнула. Она так хотела, чтобы он окутал ее своей мощью и нежностью, чтобы слился с ней в единое целое.